А вы пробовали втроем? Майские праздники у Димы и Маши удались на ура. Дмитрий познакомил девушку со своими друзьями Кириллом и Аленой, супружеской парой из Москвы. Шашлыки в частном доме плавно переросли в поход на речку, которая прогрелась достаточно хорошо для купания. Но возникла проблема. Ни у кого не было с собой купальных вещей. Кирилл предложил, чтобы на речку сначала сходили женщины и искупались, а потом сходили мужчины. Но как-то быстро на нет сошел и этот вопрос, когда терпкая водка потекла по жилам, и уже было неважно, кто голый, а кто нет, кто женщина, а кто мужчина. Алена и Маша, хорошенько напившись, купались в речке абсолютно голыми. Выходили из речки, стряхивая с себя воду, которая катилась по обнаженным женским телам, подтянутым и манящим. Маша проводила руками по телу, словно пыталась стереть всю влагу, особенно уделив внимание груди с торчащими сосками. Дима и Кирилл сидели на берегу в трусах, при этом Дмитрий отметил, как плотоядно смотрел на Марию его друг. «Ну что вы в самом деле?» Заплетающимся языком обратилась к ним Алена. Дмитрий смотрел на ее подтянутое тело с грудью чуть меньше, чем у Маши, но такой же подтянутый. Взгляд мужчины пополз вниз, пульс участился. В член ударила волна возбуждения. «Все свои! Снимайте трусы, идем купаться!» Женщины громко рассмеялись. Кирилл поддержал их первым, снял трусы, совершенно не стесняясь того, что его член, пусть и не торчал, но был возбужденным. Дмитрий последовал примеру друга, снимая свое белье. Мужчины зашли в речку, пряча свое возбуждение в воде. Женщины спустя пару минут последовали за ними. Первой на берег вышла Маша, поддерживаемая за руку Кириллом. Они о чем-то хохотали, когда девушка растянулась на полотенце, расставив широко ноги и подставляя тело под мягкое солнце. Дима подплыл ближе к берегу, где жена Кирилла прильнула к нему, прося потереть ей спинку. Маша улыбалась, когда Кирилл взял в руки лосьон и стал натирать им тело девушки. Она хихикала, когда руки мужчины втирали лосьон в груди, потом в живот и опустились к промежности, аккуратно натирая складочки. При этом член Кирилла касался ноги Марии, а та продолжала смеяться. День заканчивался задушевными пьяными разговорами между Дмитрием и Кириллом. Пока женщины уже спали, мужчины расположились на террасе, допивая очередную бутылку водки. «Слушай, Машка твоя красотка, если не сказать сексуальная красотка с аппетитными формами», признался Кирилл, икнув от удовольствия. «Ты не ревнуешь ее?» «Да я не из ревнивых», сказал Дмитрий. «Про твою Аленку могу то же самое сказать. Это ж она предложила купаться в реке голышом». «Это правда. Она у меня точно не из стеснительных. Знал бы ты, на какие мы эксперименты способны». «Ну ты это, знаешь, мы тоже не отстаем», засмеялся Дима. «Мы тут фотосессию с ней устраивали. Резиновый член, шарики взад. А если бы ты видел, как умело она отсасывает?» «Да, Машка у меня умеет». Кирилл поддался вперед, доверительно глядя в лицо Дмитрия. Количество выпитого все больше развязывало язык друзьям. «А Машка твоя три члена сразу сосала? Да так, чтобы все в плюсе!» Кирилл улыбнулся, наливая очередную стопку водки. «Три? В смысле, у трех мужиков?» – не поверил Дима. Кирилл откинулся на спинку кресла, мечтательно закатив глаза. Дмитрий принялся слушать, как в Москве Кирилл с женой Аленой ходили на различные вечеринки, устраиваемые свингерами. На такие вечеринки Кирилла привела сама Алена. Выпивка лилась рекой. Все разнузданные, никто никого не ревнует и доставляет удовольствие друг другу. «Раньше Аленка со своим бывшим на такие вечеринки приходила, а потом, когда с ним разбежалась и со мной сошлась, затащила и меня», – продолжал рассказывать Кирилл. «Знаешь, не думал, что меня так будет возбуждать то, что мою девушку, почти жену, трахают другие». «И отношения с женой не изменились, когда она на твоих глазах такое с чужими мужиками вытворяет?» Кирилл расхохотался, а Дмитрий глубоко задумался. «А что, если...» Мария встретила предложение Дмитрия воодушевленно, сама признавшись, что ее дико заводит, когда другие мужчины оказывают ей знаки внимания на глазах ее парня. Прошерстив сайты, они подали заявление, желая найти тех, кто таких же свободных нравов, как и они сами. Сначала на объявление отзывались малолетки, желающие подрочить на собственные сообщения, но нашлись и те, кто реально бредил мыслью группового секса. Маша лично отобрала кандидатов среди бывалых свингеров, отобрав 3 приличных с виду мужчин разных национальностей. Девушка Дмитрия охотно принялась готовиться к будущей встрече, заранее сняв квартиру, чтобы не светить собственный адрес. Мужчина с возбуждением наблюдал за тем, как Маша набривается, натирается различными кремами, в том числе обрабатывая собственные складочки. «Не хочешь проверить?» Заманчиво подозвала его Маша, закидывая одну ногу на ванну. Дмитрий встал на колени, губами приникая к гладкому лобку и промежности. Пахло умопомрачительно цветами и телом девушки. В промежности кожа была мягкой и слегка влажной. Дима язычком раздвинул складки, вылизывая их изнутри, а руки гладили мягкую кожу ног. Через час они уже ехали на квартиру, где к ним должны были присоединиться мужчины. На пороге квартиры Дмитрия и Машу встретил лишь один из тех, кого они отобрали по сообщениям в интернете. Он представился Давидом, оказался симпатичным 35-летним мужчиной. В руках он держал цветы и корзину с фруктами и элитным алкоголем. Алкоголь закончился быстро, разговор шел легко. Давид нахваливал красоту Марии, говорил, как Диме повезло. А потом как-то зашел разговор о том, что Давид, как оказалось, женат, но жена его предпочтений не одобряет. Маша рассмеялась, как бы случайно уронив яблоко на пол. Встав, она согнулась таким образом, чтобы оттопырить свою пятую точку и продемонстрировать полное отсутствие белья. Юбка была настолько короткой, что ничего не скрывала от цепкого взгляда Давида. «Слушай, брат, сгоняй-ка за коньяком!» Давид протянул Дмитрию крупную купюру, а сам сверлил Машу плотоядным взглядом. Дима отправился за дополнительной порцией алкоголя. Вернулся довольно быстро. У подъезда дома, где они сняли квартиру, ему встретились местные старушки-сплетницы. Дмитрий невольно прислушался. «Ходят тут проститутки!» говорила одна из 3 божьих одуванчиков. «Нет, вы представляете, одежда такая, что все видно, мужики вокруг, цветы дарят. Вот клянусь, сама слышала, как она кричала. Дерут ее там, поди, толпой!» Мужчина перестал слушать пожилых женщин, быстро поднялся на нужный этаж и открыл дверь квартиры. Он невольно замер на пороге, тихо прикрыв за собой дверь. Звуки, доносившиеся из гостиной, нельзя было спутать ни с чем. Сбивающиеся стоны Маши разносились на всю квартиру, а в стену долбилась спинка кровати. «Жёстче! Ещё! Да!» Дмитрий выглянул из угла, глаза расширились от удивления. Там на старой кровати лежала его девушка, а над ней нависал полуголый Давид. Они совершенно его не замечали. Мария широко расставила ноги, а Давид вдавливался в неё с такой силой, что кровать ходила ходуном, а по помещению разносились влажные шлепающие звуки. Дмитрий думал уже было уйти, сделать вид, что ничего не видел. Но Маша вдруг вскрикнула и затряслась под телом Давида, пока тот замер, оставляя свой член внутри девушки. Дима повернулся, направляясь к двери, когда громкий голос Давида окликнул его. «Эй, брат, вернулся? Хорошо, заходи, я в душ». Дима повернулся и посмотрел на абсолютно голого мужчину. Тот, не стесняясь своего головы и потного тела, прошел мимо, пока Дмитрий направлялся в гостиную, где на постели лежала его Маша, раскинувшая ноги в разные стороны. Ее промежность была красной, покрытая вокруг каплями белой спермы. Только слепой бы не заметил, что Давид своим огромным членом раздолбал ей все влагалище. На одной ноге у девушки был чулок, а второй отсутствовал. Платье задрано наверх, местами порвано. Мария посмотрела на своего парня ленивым и томным взглядом. «Ты как?» – спросил ее Дмитрий, присаживаясь рядом и проводя рукой по голой ноге. Кожа была теплой, бархатистой. «Отлично!» – ответила Мария, а потом посмотрела на Диму и добавила. «Поцелуй меня!» Язык Дмитрия проник в рот Маши, исследуя его, как в первый раз. Мужчину сводили с ума запах его женщины, смешанный с запахом другого мужчины. Дима перестал целовать свою девушку, спустился ниже и принялся вылизывать каждую складку, пахнущую умопомрачительно. Язык вылизывал половые губы не только снаружи, но и изнутри. На голове Дмитрия появились руки Маши, вжимающие его голову в промежность. Мужчина языком проник во влагалище, в голову ударила волна от горячей влаги, сочащейся из девушки. Маша стонала, на каждом выдохе требуя не останавливаться. Казалось, что влага, терпкая и вязкая, не закончится никогда. Дмитрий крутил головой, водил языком по кругу, даже не заметив, как вернулся Давид, вставший в стороне и наблюдающий за картинкой. «Отлично!» – произнес он, отвлекая Диму. «Смотрю, уже вылезал щелку этой красотки. А что скажет красотка? Хочет ли она, чтобы я ее отымил еще раз?» «Красотка хочет», – томно ответила Маша, а Дима посмотрел на свою девушку с удивлением. «Так докажи, что ты этого хочешь», – призывно сказал Давид. Дмитрий был вынужден встать, потому что встала и Маша. Она опустилась на колени перед Давидом, беря в руку его член. Половой орган был внушительных размеров. Девушка облизывала здоровенную головку, пытаясь принять ее в свой рот. Мычала, когда Давид подался вперед, втолкнув в свой ствол наполовину длины. «Что смотришь? Нравится, когда твою шлюшку дерет другой мужик?» – спросил Давид у Дмитрия. Дима не знал, как реагировать на такой откровенный вопрос. Вместо этого он снял собственные штаны, выпуская возбужденный член. По сравнению с членом Давида, член Дмитрия выглядел не так внушительно, словно у перевозбужденного подростка. Давид улыбнулся, но явно не из-за эрегированного органа мужчины. Маша отстала от члена другого мужчины, когда тот решил переместиться к постели. Давид лег на спину, расставив ноги широко, чтобы между них устроилась девушка. Она тут же припала к члену мужчины, засасывая его так, что Дмитрий думал, он сейчас порвет ей рот. Мария причмокивала, насаживая голову на здоровенный орган, пока ее задница была оттопырена назад. Дмитрий смотрел на это, передергивая собственный орган, пока на его кончике не появилась сперма. «Ты там что, уже кончил? Не рано?» Рассмеялся Давид, приподнимая бедра и вдавливая свой член в рот Маши. «Да, я просто перевозбужден», промямлил Дмитрий, вновь растирая свой член в руке. «Твоя женщина имеет не одну дырочку, так что не тормози», пробасил Давид. Дима забрался на постель позади Марии, пристраиваясь так, чтобы его член оказался на уровне ануса девушки. Он пальцами собрал влагу из ее влагалища и смазал задний проход, вводя влагу своими пальцами. Маша замычала, шире расставив ноги и не прекращая отсасывать Давиду. Дмитрий вогнал свой член в анус одним толчком, погружаясь в горячее пространство. Маша застонала, выгнулась дугой, пока Давид сам начал вгонять член в ее рот и рычал, как возбужденный зверь. Дима трахал свою девушку взад, представляя, как они выглядят со стороны. Ему становилось жарко. Член разрывало от перевозбуждения. «Поиграй пальцами со своей шлюшкой», – сказал Давид. Дима послушал, двумя пальцами проникая во влагалище Марии. Она с трудом держалась на коленях. Член во рту долбил с такой силой, что девушка готова была утонуть в оргазме. А Дмитрий уже понял, что начинает кончать, заполняя задницу своей девушки спермой. «Ты чё, уже всё?» Удивился Давид, перестав долбиться в рот Маши, а теперь позволяя ей вылизывать его мощный ствол. «Скорый ты! Ладно, иди что ли, подмойся!» Дмитрий удивился такому обращению к себе, но решил, что так будет правильно. Его настолько возбуждала обстановка, что он слишком быстро кончал. Когда Дима вернулся из душа, Маша стояла на четвереньках на полу, пока Давид нависал над ней, всаживая свой мощный ствол ей в задницу. Девушка стонала, изгибалась, требовала трахать ее еще и еще. Давид менял положение, из ануса перемещаясь во влагалище, которое, будучи уже совсем раздолбанным, хлюпало на все помещение. Большой палец мужчины нажимал на клитор Маши, заставляя ту взвизгивать и стонать еще громче. «Че смотришь? Твоя шлюшка уже длительное время не работала ротиком. Приступай!» Дмитрий рукой возбудил свой член, подлез под стоящую на четвереньках Машу и приставил свой орган к ее рту. Девушка всосала его член, который, конечно, уступал размерами органу Давида. Дима подался бедрами вперед, проникая по самые яйца, и застонал, придерживая голову Маши, натягивая ее рот на свой член. Она тряслась от толчком Давида, зубами задевая плоть Дмитрия. Давид на какое-то время оставил Машу, чей рот все еще был занят членом Димы. Тот проследил, что делает мужчина. Давид взял в руки бутылку с коньяком, вернулся к Марии и вылил добрую половину ей на спину. Вогнав член назад во влагалище девушки, он нагнулся, слизывая алкоголь с белой кожи. «Так даже вкуснее!» – прошипел Давид. Он ускорил толчки, так что Диме пришлось поменять положение, припадая ртом к полушариям грудей своей девушки. На них тоже попал коньяк, добавив горчинку к мягкому телу. Маша затряслась в оргазме, когда член Давида перестал долбить ее. Они все не могли отдышаться, допивая оставшийся коньяк. Труднее всех было Маше, чьи проходы разворотил мощный ствол Давида. Теперь она лежала, широко расставив ноги и в полулежащем состоянии подтягивая выпивку. «Я в душ», – произнесла Мария, с трудом поднимаясь на ноги и пошатываясь, уходя в сторону ванной комнаты. «Хорошая у тебя девушка», – заметил Давид заплетающимся языком. «Раскрепощенная, все дырочки рабочие, мечта. Повезло тебе, друг». «А ты не перебарщивал?» – заметил Дима таким же заплетающимся языком. В голове был туман, алкоголь ударил в голову. «Ты чё? Это ж игра такая! Тем более, вы сами этого хотели!» Дмитрию нечего было на это возразить. Маша вернулась после душа, благоухающая цветами. Все решили, что пора бы хорошенько выспаться, поэтому каждый упал спать там, где ему было удобно.